Однако для Джерри это не было проблемой. Позже, если он сможет освоить эту технику пространственного перемещения и метод ее применения в алхимии и зачаровании, он сможет использовать ее на 12 роботах-солдатах. Или, когда его тело станет достаточно сильным, он и сам сможет напрямую входить в пространственные разломы для быстрого перемещения. Позже, с опытом, он сможет использовать их в бою, все варианты хороши. Магия, как и все остальное, была полна бесчисленных возможностей. Если использовать воображение и усвоить достаточно знаний, можно воплотить в жизнь множество вещей. Увидев, как ночной рыцарь снова проникает в пространственный разрыв и исчезает в реальности, Джерри закончил свои размышления и повернулся, чтобы толкнуть дверь в знакомый бар. Дырявый котел был все таким же, только посетителей в нем было несколько больше, чем в обычное время, вероятно, потому, что скоро начинались занятия в школе и многие юные волшебники делали покупки в косом переулке. Сириус Блэк, Джерри только вошел и не успел подойти и снять комнату у старика Тома, как увидел объявление о розыске, приклеенное к стойке бара. Разыскиваемым был преступник Сириус Блэк, сбежавший из Азкабана. «Мы делаем все возможное, чтобы поймать Блэка, а также уведомили премьер-министра Маглафа о необходимости сотрудничества, поэтому просим волшебников сохранять спокойствие. Если кто-то из вас увидит Сириуса Блэка, пожалуйста, немедленно сообщите об этом в Министерство магии, за любую информацию вы будете вознаграждены. Награда за помощь в поимке – 10 тысяч галлеонов». Прямо в центре объявления о розыске был изображен исхудавший мужчина с длинными неухоженными волосами, злобно рычащий и действительно похожий на убийцу в бегах. А под движущейся картинкой было описание Министерства магии. Министерство магии действительно богато. Глядя на то, как Министерство магии объявило о розыске, Джерри в голову пришла хорошая идея. Сириус был крестным отцом Гарри, лучшим другом Джеймса и членом Ордена Феникса, которого подставил Питер Петтигрю. Все решили, что Сириус, приверженец темного лорда, и посадили его в тюрьму. Он вышел из тюрьмы потому, что увидел в газете, на фотографии семьи Артуров, Петтигрю, превратившегося в крысу. Джерри обязательно поможет ложно обвиненному Сириусу, но он не собирался тратить эти галлеоны впустую. Хотя в его шкатулке было много драгоценных трав, и за это время он также успел попрактиковаться в изготовлении магических зелий, сделав довольно много сложных экземпляров. Но, с одной стороны, он должен был использовать их сам, а с другой, если все выставить на продажу, это могло легко повлиять на рынок и обрушить цены на травы и волшебные зелья. Количество волшебников определяет, что их рынок не очень велик. Эти 10 тысяч галлеонов Министерства магии как халява для него. Главное, если операция пройдет удачно, он не только сможет получить деньги просто так, но и снова улучшит свою репутацию в мире волшебников. Двух зайцев одним выстрелом. Джерри. Как раз в тот момент, когда Джерри прошел мимо объявления о розыске Сириуса и только подошел к стойке, чтобы снять комнату, с лестницы вдруг донесся удивленный голос. «Давно не виделись, Гарри». Джерри поднял голову и приветственно улыбнулся Гарри, который стал еще на дюйм выше. Глава 307. Запечатывание остатка души. Запечатывание остатка души. Гарри, ты сильно подрос. На втором этаже бара Джерри похлопал Гарри по плечу. Гарри было уже 13 лет, так что он вырос до 1,60 м, что очень заметно. На самом деле это вполне нормально, европейцы и американцы изначально кажутся более взрослыми, некоторые в 13-14 лет начинают воровать запретный плод, в Нью-Йорке он не раз встречал подобное. Это должны быть мои слова. Гарри закатил глаза, глядя на Джерри, который был уже ростом 1,88 м, в общем-то, имел совершенно не мальчишеский вид. Они примерно одного возраста, но Джерри рос намного быстрее. Он превосходил его и в росте, и в оценках, что приводило к беспомощности. «Пока маленький, ты всегда хочешь вырасти быстрее, чтобы выглядеть как взрослый, а потом, когда ты старше, наоборот, хочешь выглядеть моложе. Жизнь людей такова, всегда жить в противоречии. Ха-ха-ха, возможно, я поспешил вырасти», — рассмеялся Джерри, посмотрев на полные зависти глаза Гарри. Его нынешнее тело имело европейские и американские корни, а реальный возраст составлял 16 лет. «Кстати, Рон в своем письме сказал, что ты надул свою тетю». В ответ на шутливый тон Джерри Гарри с некоторым смущением сказал: «Так Рон уже знает, я не хотел, но она начала говорить о моих родителях. Ты забываешь, что отец Рона работает в Министерстве магии, и в этом нет ничего плохого. Будь я на твоем месте, я бы просто применил аваду. Пожал плечами Джерри. Примечание. Тут Джерри говорит авада кедавра, но применяет, похоже, другой диалект, или интернет-сленг, так как некоторые иероглифы отличаются. Что за авада? Гарри озадаченно посмотрел на него. Джерри на мгновение замер, но потом вспомнил, что Гарри не знает об этом, и рассмеялся. Это разновидность магии наказания, я видел ее, когда путешествовал по Греции. Джерри, я тебе очень завидую, ты ездил в Грецию на летние каникулы, а я вынужден жить в доме моей тети. Расскажешь, как там? Гарри охватила зависть. Рон летом ездил с семьей в Египет, Гермиона, во Францию, даже Джерри, у которого не было родителей, как и у него, ездил самостоятельно летом в Грецию. Только сам Гарри никуда не мог поехать. Тем не менее, из-за того превращения тети Мардж в шар, он приехал на месяц в Косой переулок. Не волнуйся, скоро ты избавишься от своих страданий, потому что скоро встретишь крестного, который очень тебя любит, и у которого есть деньги и дом. Джерри посмотрел на Гарри, улыбнулся, а затем кивнул. Конечно, так из его уст Гарри услышал описание уникального греческого стиля архитектуры Министерства магии, зданий, двух спартанских каменных статуй у входа в волшебный переулок и другие интересные вещи. В 12 часов по полуночи Джерри закрыл книгу заклинаний «Теория магии воздуха и полетов», которую он успел дописать до конца, а затем использовал дезиллюминационное заклинание, чтобы стать невидимым, и мгновенно перенесся в комнату Гарри. В этот момент Гарри спал на кровати с плотно закрытыми глазами и хмурился, совершенно не замечая появления Джерри. «Отключись!» На всякий случай Джерри подошел к кровати Гарри и первым делом наложил оглушающее заклинание, чтобы не разбудить его слишком резким движением и шумом. Поймите правильно, Джерри пришел посреди ночи не для того, чтобы оглушить Гарри магией и сделать что-то неописуемое. Он не настолько извращенец. Ему хотелось вытащить кусочек души Волан-де-Морта и запечатать его, чтобы заработать еще красных звезд. Когда темный лорд собирался убить Гарри, в него отскочило собственное заклятие из-за магии Лили, в результате чего фрагмент души вселился в Гарри. Это также привело к тому, что Гарри приобрел свойство крестража – вдыхание души. Прижав руку к шраму на лбу Гарри, Джерри с силой дернул, и темный осколок души Волан-де-Морта с криком оказался снаружи. Печать. Не дожидаясь, пока осколок души что-то сделает, Джерри достал заранее приготовленную матрешку и запечатал его на третьем слое. Основная и молодая душа Тома не смогли с ним справиться, что же сделает ему всего лишь фрагмент души. Неплохо, прибавилось еще 5000. Просто так заработав 5000 красных звездочек, Джерри остался доволен и, мгновенно вернувшись в свою комнату, начал медитировать. Сейчас его магический уровень был уже очень высок, и при еще большем усердии он собирался преодолеть рубеж в 300 уровней и достичь бессмертия. Поэтому теперь каждый вечер он следил за тем, чтобы у него было не менее 7 часов на медитацию. На следующий день с утра в дырявом котле. «Джерри, не знаю почему, но сегодня я чувствую себя особенно хорошо. Не могу передать словами, как хорошо, как будто раньше меня что-то тяготило, а теперь вдруг исчезло». Глаза Гарри излучали радость, когда он ел завтрак из жареных сосисок и яичницы, которые Том, владелец бара, приготовил заранее. Раньше Гарри часто снились необъяснимые кошмары, и он чувствовал ментальную усталость, как будто на него что-то давит. Так было все эти годы, но он уже немного привык. Однако прошлой ночью он почему-то спал исключительно хорошо, а проснувшись утром, вдруг почувствовал, что груз, тяготивший его столько лет, внезапно исчез. Джерри улыбнулся на это и больше ничего не сказал, только изящно вытер рот салфеткой, расправившись с последним кусочком жареной сосиски на своей тарелке. Больше всего ему нравилось делать беспроигрышные вещи. Час спустя. «Эй, Гарри, Джерри!» Знакомый голос разнесся по бару, и Джерри с Гарри повернули головы к камину. Оттуда вышел Рон, взволнованно махавший рукой, за ним следовали Джинни, близнецы Уизли, Перси и их родители. Прошли летние каникулы, и Рон значительно подрос. Он уже был почти 1,70 м, немного выше Гарри, но более худощав. В это же время у входа в дырявый котел зазвенел колокольчик, деревянная дверь распахнулась, и появилась Гермиона со своими родителями. «Джерри!» Увидев Джерри, Гермиона издала возглас удивления и, подхватив живоглота, зашагала в его сторону. Через 20 дней Гермионе исполнится 14, ее рост после каникул был 1,59 м. Она носила плотно обтягивающий вязаный свитер и джинсы, и когда побежала к Джерри, он почувствовал, как к нему устремляется девчачья аура. Глава 308. Подарок Гермионы. Подарок Гермионы. Я и не подозревал, что в мгновение ока эта кроха выросла в большую девочку. Увидев подлетающую Гермиону, Джерри не удержался от восхищения. Он до сих пор помнил, что, когда впервые попал в этот мир и встретил Гермиону в магазинчике одежды миссис Малки на Косом переулке, она была еще совсем маленькой высокомерной девочкой. В мгновение ока, всего за 2 года пребывания в этом мире, она уже превратилась в юную девушку, излучающую молодость. Ощущение похоже на то, когда взрослеет девочка, живущая по соседству. «Как прошли каникулы?» — с улыбкой спросил Джерри, слегка приобняв бросившуюся ему навстречу Гермиону, и взял на руки мяукающего живоглота. Гермиона слегка покраснела и вытащила из нагрудного воротничка драгоценное ожерелье с гравировкой круга Мерлина. «Я так рада, спасибо за подарок, он очень помог мне в учебе. Здорово, что он пригодился. Эй, твои волосы и зубы выглядят иначе, чем раньше». Джерри сначала кивнул, а потом вдруг понял, что вьющиеся волосы Гермионы, которые раньше были немного неаккуратными, стали намного лучше, а ее кроличьи резцы уменьшились до нормального размера. И, кажется, она наложила легкий макияж, из-за чего создавала немного другое ощущение. На самом деле, в оригинале Гермиона не была страшной, черты ее лица довольно изящные, если присмотреться, просто вьющиеся непослушные волосы и выступающие зубы, а также то, что она редко наряжалась и использовала макияж, делали ее иногда похожей на ботаника. Но, по мнению Джерри, это было довольно мило. «Я купила волшебный увлажняющий крем для волос, когда была на скрытом переулке во Франции, он творит чудеса. А что касается зубов, то я научилась новой магии. Хорошо выглядит». Гермиона взъерошила свои длинные шелковистые каштановые волосы и слегка покраснела. Когда девушка начинала в кого-то влюбляться, то, какой бы невзрачной она ни была до этого и как бы мало внимания не уделяла своей внешности, она постепенно училась краситься и одеваться. Когда она получила ожерелье, присланное Джерри, барьер в сердце Гермионы внезапно рухнул. Она стала обращать внимание на свой внешний вид, просила у мамы советов, как одеваться, а также обошла весь скрытый переулок в поисках волшебных средств, которые могли бы сделать ее волосы мягче. Даже в книжном магазине она больше не пыталась узнать об истории магии Франции, а вместо этого тщательно искала заклинание, которое могло бы уменьшить ее зубы. Ну, довольно неплохо. У Джерри почему-то возникло ощущение, что в сложившейся атмосфере что-то не так. «Так, папа, иди сюда на секунду и дай мне мою сумку». Гермиона внезапно вспомнила о чем-то и помахала мистеру Гринджеру, стоявшему позади. Мистер Гринджер беспомощно взглянул на жену, но подошел с сумкой. Глядя на него, было ясно, что он не слишком доволен. «Я научилась вязать вместе с мамой за лето, и этот шарф связала вручную из волшебной шерсти, которую купила во Франции». Ответный подарок. Гермиона взяла из рук отца сумку и достала из нее серый шарф. Шарф, словно почувствовав мысли Гермионы, вылетел из ее рук и приземлился на плечо Джерри, дважды обвил его шею и завязался красивым узлом. «Спасибо, он отличный, мне нравится». В сентябре в Лондоне было 13-14 градусов, и немного странно было носить шарф. Однако, видя выжидательное выражение лица Гермионы, Джерри с улыбкой на лице похвалил ее работу. «Посылают друзьям подарки и проявлять вежливость, это вполне нормально», Джерри не стал слишком задумываться. В это время мистер Гринджер, стоявший за Гермионой, посмотрел на Джерри полными ревности глазами. Но следовавшая за ним миссис Гринджер резко предупредила его взглядом, чтобы он не вышел вперед и не сказал ничего, что могло бы испортить атмосферу. «Это хорошо, что тебе нравится». Мама рассказывала, что первым подарком ей от папы был шарф, который она связала сама. Пробормотала Гермиона голоском, похожим на комариный, опустив взгляд на свои пальцы. Уши Джерри были очень чуткими, и хотя голос Гермионы был негромким, но он все равно отчетливо его услышал. И так как он не был совсем уж глупым, то на мгновение замер. К счастью, в это время Рон подошел к Гарри и радостно сказал: «Джерри, Гермиона, смотрите на мою новую палочку. Ивовое дерево, 14 дюймов в длину, а внутри – волосы с хвоста единорога». До этого Рон пользовался старой палочкой брата, которая ему совсем не подходила, и волшебство часто приводило к неприятностям. А в этот раз Артур выиграл главный приз от ежедневного пророка и наконец-то купил ему подходящую. Мяу, словно почувствовав какой-то запах, живоглот внезапно вздыбил шерсть, высунул голову из рук Джерри, указал в сторону Рона и издал угрожающий мяукающий рык. У живоглота была родословная жмыра и могла чувствовать зло рядом, и если от Рона зла не исходило, то этого не скажешь про коросту, находящуюся в его кармане, а точнее, Питера Петтигрю. А Джерри, держи его крепче, короста не акклиматизировалась в Египте и сейчас при смерти, ее нельзя пугать. Рон видел живоглота в руках Джерри и тут же положил руку на коросту, дрожащую в кармане. Изначально, когда живоглот был на воспитании Джерри, он жил в спальнях Слизерина, так что ничего страшного не происходило. Однако в прошлом семестре, поскольку кот очень нравился Гермионе, Джерри отдал его, в результате чего живоглот часто появлялся в гостиной Гриффиндора, гоняясь за коростой. Прежде чем Джерри успел ответить, Гермиона шагнула вперед и заслонила живоглота. «Глотик просто кот, котикам естественно ловить мышей, не будь таким злым, ты его напугаешь». «Я его напугаю, я...» Рот Рона дернулся, он собирался возразить, но его прервал смех Джерри. «Ладно, я присмотрю за живоглотом. Уже поздно, пойдемте покупать новые учебники». Он знал, что короста Рона испугалась, когда услышала новость о побеге Сириуса из Азкабана. Все думали, что Сириус сбежал из тюрьмы, чтобы убить Гарри Поттера и отомстить за темного лорда, и только сам трусливый Петтигрю знал, что Сириус хотел убить его. Как ему не испугаться? Однако Джерри понимал, что сейчас неподходящее время для разоблачения Питера, поэтому пока не стал углубляться в эту тему. «Я уже купил все принадлежности, но могу прогуляться с вами», — подался вперед Гарри. Итак, Уизли и Гриффиндор остались в дырявой котле, а Джерри вместе с Гермионой и остальными отправился на косой переулок за покупками для школы. Глава 309. Первая книга по магии. Первая книга по магии. Процесс покупки предметов и учебников к началу учебного года прошел относительно гладко, если не считать того, что когда дело дошло до покупки книги под названием «Чудовищная книга о чудищах», продавец Флориши Блоттс чуть не разрыдался. На книгу явно наложили чары, сделав ее подобной названию, из-за чего она любила кусаться. Каждый раз, когда клерк подходил к клетке за книгами, ему приходилось брать палку и надевать защитное снаряжение, чтобы не быть укушенным. После покупок семья Рона решила остановиться прямо в дырявом котле, чтобы не повторить прошлогоднюю спешку, когда они чуть не опоздали на поезд. Гермиона тоже решила остановиться в баре, чтобы вдоволь поболтать об интересных приключениях во время летних каникул. В 10 часов вечера Джерри, закончив беседу, вернулся в свою комнату. Достав свою первую магическую книгу «Теория магии воздуха и магии полета», он начал наносить в нее последние штрихи. В этой первой магической книге он объединил магию воздуха школы Морганы, карты полет Клау и заклинание Волан-де-Морта, а также описал принципы воздушной магии от простого к сложному. В книге также рассказывалось о том, как применять магию воздуха в различных аспектах, таких как защита, нападение и полет. В настоящее время в этом мире существовало очень мало теории о магии воздуха, и хоть сколько-то интересными были левитационные заклинания, а заклинанием полета, насколько он знал, овладели только Волан-де-Морт и Снегг. Он не знал, способен ли летать Дамблдор, но догадывался, что это возможно. Но учиться этому слишком сложно, и в свободном доступе таких заклинаний не было. Конечно, также возможно, что Снегг и Волан-де-Морт уникальны. Книга Джерри собрала все его теории об этой области, от самого простого до анализа принципа магии воздуха. Если следовать обучению, обладая минимальными данными, в принципе можно освоить воздушную пушку, воздушный щит, а также искусство полета с улучшением в виде этапов. Почему же он выбрал именно магию воздуха и магию полета? У него были свои соображения. Во-первых, у него есть основа для теории магии в этой области, и написать книгу не составляло особого труда. Во-вторых, магия воздуха была редкостью в этом мире, поэтому она быстрее всего распространится и произведет сенсацию в мире волшебников. А после появления нескольких заклинаний, связанных с воздухом, они обязательно станут широко использоваться волшебниками. Например, воздушный щит может заменить противо. И хотя он не такой крепкий, но гораздо проще, не намного сложнее, чем самые базовые заклинания. а про заклинание полета и думать не надо. Не самое сложное заклинание полета сравнимо с летающей метлой, а улучшенная версия намного быстрее молнии, только выпущенной в этом году. В-третьих, факт, что после высвобождения этапов заклинания полета у волшебников вырастают ангельские крылья на спине, изменит отношение обычных маглов к волшебникам. Если вы хотите, чтобы мир волшебников процветал, а магия развивалась в полную силу, то население – это самое главное. У большинства волшебников один или два ребенка, такие семьи, как у Уизли, редки. Только способствуя слиянию мира волшебников и мира маглов и значительно увеличивая шансы на брак, можно увеличить популяцию волшебников. В магловских преданиях колдуны все мрачные и злые, и когда они увидят, что на самом деле волшебники – крылатые ангелы, это определенно перевернет их традиционное представление. Однако этот пункт должен проложить путь в будущее, и сейчас его нельзя использовать. Четвертый и последний пункт. Он чувствовал, что в магии воздуха есть еще много направлений, которые можно развить, но его энергия ограничена, и у него нет времени на длительные исследования. Распространение этой ветви магии в этом мире позволит мастерам исследовать и развивать ее. Ему же оставалось только ждать, пока они изучат результаты и извлекут из них уроки. 10 часов утра следующего дня. Джерри закончил свои магические исследования и с чемоданом вышел в холл первого этажа бара. В это время все уже собрались там и ждали. Ведь Артур вчера вечером сказал, что Министерство магии пришлет несколько волшебных автомобилей, чтобы отвезти их сегодня на вокзал. Джерри знал, что это не из-за того, что Артур популярен в Министерстве магии, а из-за договоренности министра магии Фаджа, который боялся, что Сириус нападет на Гарри. Ведь побег Сириуса из Азкабана оказал на Фаджа сильное давление со стороны общественности. Если Гарри Поттера, уничтожившего Темного Лорда, успешно убьет пожиратель смерти Сириус Блэк, то Фадж просто может сразу уйти в отставку. Скорее бы на поезд, а то Перси совсем замучил. Слава богу, в Хогвартсе не с ним жить. Опять прицепился. Видите ли, я пролил чай на фото Пенелопы Кристалл. Это его подружка, ты ее знаешь. Спряталась за рамку, потому что у нее на носу теперь пятна от чая. Внизу Джерри увидел Рона, который жаловался Гарри на своего брата Перси. Два других его брата, Фред и Джордж, с другой стороны, поздравляли Рона с тем, что он снова вывел Перси из себя, причем делали это очень искусно. Мистер Уизли, откинувшись в кресле, хмурился, читая первый выпуск ежедневного пророка. Миссис Уизли рассказывала Гермионе и Джинни о любовных зельях, которые делала в юности. Гермиона и Джинни хихикали и смотрели на Джерри и Гарри соответственно, похоже, фантазируя о чем-то. Примерно через 15 минут после того, как Джерри спустился по лестнице, к входу в бар подъехали два старых темно-зеленых автомобиля, за рулем которых сидели маскирующиеся волшебники в ярко-зеленых бархатных костюмах. Мистер Уизли торопливо уложил багаж и усадил всех. Два автомобиля, присланные Министерством магии, очевидно, тоже были модифицированы. Багажник и салон были увеличены с помощью заклинания незримого расширения. Однако, по его ощущениям, на эти два волшебных автомобиля не были наложены дезиллюминационные заклинания и заклинания полета предметов, как на Форде Картура. Однако оба волшебных автомобиля Министерства магии могли преодолевать разрывы в пространстве так же хорошо, как и ночной рыцарь, поэтому вскоре они прибыли на вокзал Кингс-Кросс. Похоже, нужно как-нибудь изучить автомобиль Министерства магии. Глядя на исчезнувшие в пространственной щели автомобили, Джерри ненадолго задумался, а затем вместе со всеми вошел на вокзал. Ночной рыцарь был только один, поэтому он не мог получить его, но у Министерства магии больше одного зачарованного автомобиля, поэтому для него не должно быть большой проблемой получить один из них, чтобы изучить его как-нибудь. Примечание. Чудовищная книга о чудищах, Англ. Хемонстер Back of Monsters, книга, рекомендованная в качестве учебника по уходу за магическими существами профессором Хагридом третьекурсником. Эта книга нападает на каждого, кто подойдет к ней достаточно близко, и кого она сочтет потенциально опасным. Есть только один способ усмирить эту книгу – погладить ее по корешку. Тогда книга успокоится и доверчиво откроет свои страницы. Рубиус Хагрид подарил чудовищную книгу о чудовищах Гарри Поттеру на 13-й день рождения. В книжном магазине в Косом переулке чудовищные книги о чудовищах поместили в специальную клетку. Для покупателей книги доставали с очком, потому что иначе продавцы рисковали не досчитаться пальцев. После нескольких происшествий, когда книги дрались друг с другом, управляющий Флориши Блоттс поклялся больше никогда не продавать эти книги. Положение вещей с этими книгами он находил даже худшим, чем когда-то приключилось в магазине с невидимой книгой о невидимости, которые закупили, но потом так и не смогли найти. Когда ученики принесли эти книги в Хогвартс на урок Хагрида по уходу за магическими существами, то у каждого они были перетянуты разными ремнями, веревками, засунуты в тугие папки. Ведь никто не знал, как успокоить эти книги. Глава 310. Сердцебиение. Сердцебиение. На платформе 9¾. Хогвартс-экспресс медленно тронулся с места после свистка, и родители юных волшебников замахали руками на прощание. В Новом году всегда есть группа, которая только вступает в общество волшебников, заканчивая обучение, а также дети, с надеждами и ожиданиями садящиеся в волшебный поезд, идущий в таинственный Хогвартс. «Мне нужно поговорить с вами наедине», — обратился Гарри к Джерри и остальным вскоре после посадки в поезд. Рон сразу все понял. «Иди в купе», — бросил он сестре. «Очень мило», — с обидой сказала Джинни и отошла, пнув Рона по ноге. Изначально она хотела сесть в одно купе со своим кумиром и провести этот чудесный путь в школу вместе, но все испортил ее брат, прямо как в романах. Покачал головой Джерри, наблюдая за происходящим со стороны. Джинни была живой и жизнерадостной девушкой, но в присутствии Гарри она превращалась в застенчивую девочку, которая не смела заговорить, поэтому Гарри и не ухаживал за ней. Позже Гарри и Чжоу Чанг сошлись. Джинни была в него влюблена много лет, но безрезультатно. При поддержке Гермионы, лучшей подруги, она отпустила это и сошлась с Дином. Позже Гарри и Чжоу расстались, и ему начало нравиться Джинни, которая становилась все красивее и увереннее в себе. Но на этот раз понадобился почти год, чтобы она согласилась быть с ним. Джерри считал, что если бы Гарри больше заботился о Джинни сейчас, то с учетом одержимости и влюбленности девочки в него, она согласилась бы в считанные минуты. При этой мысли он посмотрел на Гермиону, которая шла рядом с ним, и невольно почесал голову. Правду говорят, со стороны виднее. Он анализировал отношения Гарри и Джинни как сторонний наблюдатель, но сидел смирно, когда дело касалось его самого. К тому же его раздирали сомнения, поскольку он смутно замечал, что Гермиона испытывает к нему чувства. Честно говоря, до этого он и подумать не мог, что все так обернется, в конце концов Гермиона и Рон стали парой в фильме. Более того, его план состоял в том, чтобы стать достаточно сильным, хотя бы оказаться на одном уровне с Одином и Древней, и тогда он рассмотрит вопрос об отношениях. Однако в глубине души, непонятно почему, но у него было ощущение, что если сейчас он откажется принять проявление чувств Гермионы, то будет как с Гарри сначала динамил, а потом влюбился. Слишком маленькая, позже. Подумав, Джерри решил, что не стоит сейчас задумываться о таких вещах. Гермионе только-только исполнилось 14. Подождем, когда она станет взрослой, тогда и подумаем. На самом деле у Джерри очень своеобразный взгляд на чувства. Он считал, что любовь с первого взгляда ненадежна, потому что зависит от внешности, и если говорить прямолинейно, он бы назвал ее потерей головы. Ведь мировоззрение, опыт и жизненные привычки человека неизвестны. Внешность важна, но это не самое главное, ведь даже самые красивые люди стареют. Поэтому Джерри считал, что необходимо провести некоторое время с человеком вместе, чтобы проверить чувства. Первая встреча не имела никакого значения, но в процессе сближения, показывая взгляды, хобби, привычки и т.д., можно мало-помалу понравиться друг другу. Но это на самом деле очень сложно, потому что так могут уживаться на протяжении какого-то периода времени либо одноклассники, либо коллеги, либо соседи. С одноклассниками долгое время не контактируешь, коллег женского возраста не так много, у многих уже есть бойфренды, а соседи, хех, Джерри смотрел слишком много любовных драм. На самом деле большинство соседей, с которыми вы можете поговорить, это дяди и тети. Молодые и одинокие соседи, с которым можно поговорить, существуют только по телевизору. Именно поэтому он не был женат в предыдущей жизни, потому что слишком своеобразно смотрел на чувства. Но в этой жизни он тщательно все обдумал, и на самом деле было не так много тех, кто подходил под его представление об отношениях. Главная причина заключалась в том, что в этой жизни он проводил большую часть времени в исследованиях и изучении магии, и не так много времени общался с девушками. Если говорить о той, с кем он проводил больше всего времени, то это Гермиона. За исключением занятий, они почти все время проводили в библиотеке, изучая и обсуждая магию. И, кажется, еще младшая сестра из основного мира, Айша. Но хоть и не кровная, но она сестра, с которой он рос вместе, как тут может быть что-то особенное? Здесь никого. Пройдя в последний вагон, Гермиона заметила пустое купе и тут же затащила Джерри внутрь. Гарри и Рон вошли следом. Войдя в купе, Гермиона села справа, Джерри подсознательно хотел сесть слева, но Гарри и Рон удивленно посмотрели друг на друга и первыми заняли левое место. Поговорка «чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу» относилась и к Гарри, и к Рону, типичным глухим в отношениях парням. Как они могли не заметить тонких отношений между Гермионой и Джерри за эти два дня? Как друзья, они, конечно, были готовы помочь. Джерри откашлялся и как ни в чем не бывало сел рядом с Гермионой. На самом деле, с его нынешними пятью чувствами и силой, если бы он действительно хотел сесть слева, разве он позволил бы это сделать Гарри и Рону? Гарри, ты, кажется, хотел что-то сказать нам? Джерри притворно озадаченно посмотрел на Гарри. Гарри встал, чтобы захлопнуть дверь купе, а затем загадочно объяснил троице. Вообще-то этот Сириус Блэк сбежал из тюрьмы, кажется, чтобы убить меня. И Гарри все им поведал, включая предупреждение мистера Уизли. Рон сидел будто громом пораженный, а Гермиона прижала руки к губам. К этому времени несколько странная атмосфера внезапно исчезла, и все вернулись в обычное состояние, а Джерри с облегчением присоединился к обсуждению, время от времени произнося несколько слов. И вот уже группа заговорила о том, что третьему курсу наконец-то разрешено ездить на выходные в Хаксмит, единственную деревню в Великобритании, состоящую исключительно из волшебников. В середине разговора Гарри с грустью сообщил, что, возможно, не сможет поехать, потому что ни Фадж, ни Дурсли не подписал разрешение, потому что он раздул свою тетю. Пока они так болтали, может быть, от усталости, а может, от чего-то еще, Гермиона, откинувшаяся на спинку кресла, начала медленно наклоняться в сторону Джерри. Когда их плечи соприкоснулись, оба одновременно ошеломленно замерли. Джерри вдруг почувствовал, что его сердце внезапно забилось быстрее. Чертово сердцебиение. Примечание. Другие произведения от этого же автора. Марвел. Начинаем с «Алой ведьмы». Ссылка. https://tl.ru/101995. Марвел. Мастер небесной магии. Ссылка. https://tl.ru/116275. Глава 311. Атака дементоров. Атака дементоров. На самом деле, каждый раз, когда он ехал на поезде, Джерри в основном сидел с Гермионой, но в то время у него в голове не было никаких отвлекающих факторов, поэтому он воспринимал это как нормальное явление. Однако поскольку он чувствовал мысли Гермионы, а также то, что молодое тело сделало его сердце намного моложе, в итоге легкий физический контакт заставил его биться быстрее. «Эй, смотрите, кто тут у нас?» Вдруг раздался ленивый, протяжный голос из-за двери купе. Сразу же после этого дверь распахнулась, и в дверном проеме появились бледнолицый Драко, а также Крэп и Гойл, чьи тела значительно округлились по сравнению с тем, что было до каникул. «Драко, Гойл, Крэп, вам что-то нужно?» Джерри повернулся и с улыбкой оглядел их. «Нет, ничего, просто мы давно тебя не видели, вот и зашли поздороваться. Теперь мы пойдем, вы тут говорите-говорите. Пока». Как только Малфой увидел Джерри, его отношение сразу изменилось на 180 градусов, он приветливо помахал рукой и быстро ретировался со своими двумя последователями. Молодой Малфой не хотел вести себя слишком грубо с лидером слизеринцев, любимым учеником Снега и кумиром большинства волшебников школы, а перед тобой он может соблюдать элементарные манеры. Не удержался и подколол Рон, видя, как легко и нехарактерно Малфой ушел. На самом деле, он неплохой по натуре, просто его семья сформировала его дурной характер. Я верю, что, прожив со мной в общежитии еще года два, он полностью изменится, с улыбкой объяснил Джерри. Пирожные, конфеты Берти Ботс, шоколадные лягушки. «Что-нибудь будете?» Вскоре после ухода троицы до купе донесся голос полноватой волшебницы, толкающей тележку со всякими вкусностями. Все четверо посмотрели на время и с удивлением обнаружили, что уже давно перевалило за час. «Позвольте мне угостить всех!» Заметив, что Гермиона снова наклонилась, Джерри в панике встал и толкнул дверь купе, чтобы купить перекусить. Через некоторое время он выложил на стол большой ассортимент закусок. Хотя поездка в Грецию обошлась в кучу галеонов, но у него была зарплата игрока в квиддич, а благодаря продаже драгоценных трав, магических зелий высокого уровня и яда акромантула у него в кармане оказалось довольно много галеонов. Ух ты, здорово быть национальным игроком в квиддич. Глядя на груду закусок, Рон запрыгал от радости. Гермиона, твой любимый сдобный котелок. Поставив вкусности на стол, Джерри взял завернутый кекс в форме котелка и протянул его Гермионе. Изучая и исследуя магию вместе с Гермионой, он, конечно, знал, чем девушка любит перекусить. «Спасибо, вот, я открыла тебе шоколад». Взяв протянутый Джерри сдобный котелок, Гермиона отправила в рот Джерри кусочек шоколада. Поначалу, из-за особого расхода энергии при включении освежения, Джерри всегда держал под рукой шоколад, чтобы пополнить запасы энергии, когда изучал магию вместе с Гермионой. Видя эту сцену, Гарри и Рон почему-то вдруг почувствовали, что сладости, которые они с радостью запихивали в рот, кажутся им не такими уж и вкусными. Время шло, поезд продолжал двигаться на север, погода тоже начала постепенно меняться, на солнечном небе вдруг стало больше больших темных туч. Шу-у-у! С неба хлынул проливной дождь, окна поезда стали водянисто-серыми, а сразу после этого включился свет в проходах и купе. Гермиона, закрывшая глаза во сне, бессознательно склонила голову на плечо Джерри. Джерри пришлось сесть прямо и не шевелиться, чтобы не разбудить ее. Около 3 или 4 часов поезд вдруг начал замедлять ход, и Рон в волнении тут же встал. «Отлично, мы почти приехали». «Это невозможно, сейчас только 4 часа», — ответила Гермиона, тут же открыв глаза. Гарри посмотрел на Гермиону с некоторым удивлением. «Я думал, ты спишь?» «Ах да, я спала, но голос Рона был слишком громким и разбудил меня», — объяснила Гермиона, слегка покраснев. «На самом деле она вовсе не спала, а просто притворялась спящей, чтобы воспользоваться возможностью прислониться к плечу Джерри и время от времени поглядывала на время на противоположной стене, прикидывая, как долго еще она сможет вот так удобно лежать». Бам! В этот момент поезд на мгновение остановился, звук колес исчез, остался только звук сильного дождя, бьющего по оконным стеклам. Что происходит? В этот момент Рон вдруг издал тревожный возглас, потому что все огни внезапно погасли, и поезд погрузился во тьму. Люмос. В первый момент, когда свет погас, Джерри достал свою палочку, выпустил световые чары и, взмахнув палочкой, бросил шар света размером с кулак в потолок, снова восстановив свет в купе. «Эй, Джерри, световые чары разве так работают?» — тихонько ахнула Гермиона, увидев, как Джерри выпустил источник света из своей палочки, закрепив его у потолка, так как заклинание, которое она изучила, не имело такого применения. «Я кое-что усовершенствовал, могу научить тебя, если хочешь», — улыбнулся Джерри. Гермиона тут же кивнула, ее заинтересовала новая магия. «Почему поезд остановился? Он сломался?» «Не знаю». В этот момент снаружи купе послышались звуки болтовни и обсуждения юных волшебников. Когда Джерри выглянул в окно вагона, он размыто увидел группу каких-то высоких выстроившихся в ряд существ, входящих в вагон через дверь, и на его лице появилась небольшая улыбка. «Дементоры, жду вас». Темные существа, которые обретали силу, высасывая из людей радость и душу, не могли пострадать от обычных физических и магических атак, их отпугивал только Патронус. Как он мог отпустить такое волшебное существо с мощной способностью к контролю? «О, у вас тут светло! Что, черт возьми, происходит?» Дверь открылась, и вошли несколько встревоженные Невиллы и Джинни. Джерри встал с палочкой и подошел к двери. «Похоже, кто-то заходит в поезд, похоже на дементоров. Лучше прячьтесь за мной, дементоры». Услышав это слово, все задрожали, Джинни сразу нырнула под руку Джерри и села рядом с Гермионой, а Невилл протиснулся внутрь и сел рядом с Роном. Дементоры, стражи Азкабана, не было волшебника, который не слышал бы о них, после того, как Сириус сбежал из тюрьмы. «О, Невилл, тебе нужно похудеть», — раздался ворчливый голос Рона из-за спины Джерри. «Может, они посланы Министерством магии, чтобы найти Сириуса, и уйдут после осмотра», — сказала Гермиона немного дрожащим голосом. Глава 312. Контракт с дементором. Контракт с дементором. Как только Гермиона произнесла эти слова, дверь купе, закрытая Невиллом, снова открылась. Только на этот раз это был уже не знакомый однокурсник, а высокая фигура в плаще, голова которой едва не касалась потолка поезда. Его лицо было полностью скрыто под капюшоном, а рука, протянутая из-под плаща, открывшая дверь вагона, была серовато-белого цвета, жутко блестела. Ее покрывали слизь и пятна, словно какая-то тварь сгнила в воде после смерти. Счастье и веселье. При виде появившегося дементора Джерри сначала повернул левую руку, спрятанную в мантии волшебника, на себя, а затем беззвучно наложил на себя веселящие чары. Как слизеринец с хорошим характером и репутацией, он не мог без причины напасть на стражника Азкабана, который сел на поезд, чтобы узнать местонахождение Сириуса Блэка. Однако если этот охранник не устоит перед соблазном напасть на студента Хогвартса первым, то, конечно, нет ничего плохого в самообороне. И, конечно же, Джерри спокойно наложил на себя веселящие чары, отчего его радостные эмоции мгновенно достигли своего пика. Дементор, которому было приказано отыскать Сириуса, не смог сдержать искушение радостными эмоциями, возникшими перед ним, и издал горловой гогот, а затем открыл рот и начал что-то втягивать в направлении Джерри. Когда дементор так раскрыл рот, Джерри тут же почувствовал леденящий до костей холод, эффект веселящих чар мгновенно исчез, и в душе начала распространяться волна отчаяния. Однако в этот момент он ничуть не запаниковал, а проворно включил сверхчеловеческий режим, сохраняя здравомыслие, а затем поднял палочку и с громким криком прицелился в дементора. «Нападаешь на меня, экспекто патронум!» Из палочки Джерри поднялся мягкий белый свет, и перед Джерри появился патронус, почти сгустившийся в твердое тело. Поскольку это заклинание одно из лучших в этом мире, Джерри уделял ему особое внимание, поэтому выучив заклинание патронуса, он также пытался усовершенствовать его. И хотя на данный момент прогресс был не слишком велик, на основе слияния магических теорий четырех систем магии он вроде как добился значительного улучшения в создании патронуса твердой материальной формы. У обычного патронуса было две формы. Первая – бесформенная, представляющая собой облако белого тумана, и патронусы многих волшебников были именно в такой форме. Вторая форма же превращалась в сущность, например, олень Гарри, выдра Гермиона и т.д., что под силу только волшебникам с большим талантом. Волшебники, способные вызвать вторую форму патронуса, в свою очередь, могут легко превратить его в первую форму. В пример, патронус профессора Люпина, волк, поскольку он ненавидит свою сущность оборотня, то никогда не проявлял его вторую форму. Третья форма – это улучшение Джерри, основанное на характеристиках его патронуса. Его патронус был великаном, очень мощными по размеру и силе, но из-за их огромных размеров пользоваться им было не так-то просто. Поэтому в третьей форме он уменьшил великана до размеров обычного человека, и хотя его сила уменьшилась вдвое, его подвижность и универсальность значительно возросли. На самом деле сила гиганта, даже уменьшенная вдвое, все равно намного превосходила человеческую. Вот и сейчас патронус под контролем Джерри одним ударом свалил на землю дементора, впитывавшего счастливые эмоции Джерри, и тот завыл от боли. Очевидно, уникальная сила патронуса причиняла ему сильную боль. Однако Джерри это не волновало. Управляя патронусом, не останавливаясь ни на секунду, он использовал на дементоре комбо из приемов, оставлявших лишь остаточное изображение. Его принцип при столкновении с дементором был таков: раз его нельзя победить, нужно бить до последнего, потому что так значительно повышалась вероятность успеха в заключении контракта. В это время дементор, которого избивал патронус, был разбит внутри. Он просто пожадничал и всосал немного счастья, не ожидая столкнуться с такой ситуацией. Он не мог подняться, не мог убежать, его способности не работали против патронуса, и каждый удар кулака причинял ему невыносимую боль. Уже через несколько секунд он почувствовал, что его рассудок вот-вот рухнет. Почти. Видя, что дементор воет все тише и тише, Джерри почувствовал, что время почти пришло, и, шагнув вперед, прижал к голове дементора руку, использовав давно подготовленную контрактную магию. Если бой продолжится, то патронус действительно может убить его. Готово. Почувствовав, что договор заключен, Джерри обрадовался, а затем повернул голову к Гарри, Гермионе и остальным, стоящим за его спиной. «Этот дементор напал на меня, боюсь, с ним что-то не так, оставайтесь здесь и не двигайтесь, я собираюсь выгнать их всех из поезда». Конечно, в его планы не входило заключить контракт с одним, он должен заключить контракт со всеми дементорами в Азкабане. Судя по природным способностям дементоров, Даже Таносу будет не слишком приятно, если его окружат десятки таких существ. Хотя высасывание эмоций не может убить, но реакция и другие способности Таноса существенно снизятся, что также эквивалентно наложению сильного заклинания контроля. «Хорошо, хорошо», Гарри, Гермиона и остальные деревянно кивнули, увидев, как Джерри и вызванный им человек из света вытаскивают умирающего дементора из купе. Что они видели? Невероятно страшный страша Скабана чуть не был убит человеком из света, которого вызвал Джерри. А теперь Джерри собирался взять и убрать всех оставшихся дементоров. Волшебнику слишком трудно в такое поверить. Я знаю, это заклинание Патронус. Я читала в одной книге, что темных существ вроде дементоров можно победить только с помощью него. Громко объяснила Гермиона, внезапно вспомнив, что Джерри призвал Патронуса. Он действительно выучил это заклинание, Мерлин, это невероятно. Не удержался и воскликнул Рон. Неужели заклинание Патронуса сложное? Гарри, который никогда раньше не слышал о заклинании Патронуса, был озадачен, увидев такую бурную реакцию Рона. Джинни, сидевшая рядом с Гермионой, прошептала в ответ. «Я слышала, как мама говорила, что заклинание Патронуса – сильное и сложное заклинание. В мире волшебников только действительно одаренные могут выучить его». Глава 313. Несчастные мракоборцы. Несчастные мракоборцы. «Капитан, разве нам не стоит зайти?» – обратился к старшему молодой мракоборец, стоявший снаружи Хогвартс-экспресса. «Какой смысл идти туда? Если Сириус Блэк не прячется в поезде, то неважно, пойдем мы туда или нет. А если он действительно там, а мы спугнем его, неизбежно завяжется бой. Покалечим находящихся внутри учеников, и у нас будут большие проблемы. Пусть дементоры делают свою работу». Сириус Блэк обязательно сбежит из поезда при первом же подозрении. Нам останется только караулить снаружи, ждать, пока он выйдет, и окружить его. Но мы устроили внезапную проверку, не поставив в известность директора Дамблдора. Не рассердится ли он, когда узнает? Молодой мракоборец окончил школу всего год назад, поэтому он был несколько не согласен с тем, что капитан не уважает директора. Однако мракоборец в возрасте пнул молодого под зад. Как мракоборец, ты должен подчиняться Министерству магии и выполнять приказы министра Фаджа. Все это также нужно для того, чтобы Рейд не спугнул Сириуса Блэка, и заклинание против трансгрессии нужно было наложить заранее. Тебе нужно просто следить, а не заниматься ерундой. Ты еще слишком молод. Конечно, Дамблдор заслуживает уважения, но реальность такова, что если хочешь выжить, заработать деньги и подняться наверх, сможет ли Дамблдор тебе помочь? Но капитан, молодой мракоборец потер задницу и уже собирался заговорить снова, когда увидел, как капитан снова поднял ногу. Юноша сделал быстрый прыжок назад и указал на заднюю часть поезда. «Капитан, я хотел сказать, что там движение. Всем собраться в задней части поезда, это может быть Сириус Блэк». Услышав крики дементоров, доносящиеся из задних вагонов поезда, а также очень явную ауру заклинания Патронус, капитан немедленно приказал дюжине мракоборцев, охранявших окрестности, собраться в задней части поезда. Это помешает Сириусу выпрыгнуть из поезда и сбежать после того, как он отгонит дементоров. Однако случилось то, что их удивило. Через некоторое время Сириус Блэк не выпрыгнул из окна, а аура заклинания Патронуса, как ни странно, начала перемещаться из задней части поезда в переднюю. И каждый раз, когда она удалялась на некоторое расстояние, слышался заунывный вой дементора, как будто Сириус Блэк уничтожал их заклинанием Патронуса. Как и следовало ожидать от преступника, которому удалось сбежать из Азкабана, его Патронус удивительно силен. Капитан, который был уже довольно стар, втайне восхитился и не смел больше расслабляться. Однако он не был трусом. Каким бы мощным ни был Патронус, он лишь сдерживал дементоров, но не мог сдержать их. Сейчас здесь собралась дюжина элитных мракоборцев. Всем сосредоточиться на передней двери поезда, он может выйти оттуда. По приказу капитана мракоборцы сосредоточились на головном вагоне поезда и подняли свои палочки. Они хотели использовать свои лучшие магические заклинания, чтобы обрушить правосудие на Сириуса Блэка, как только тот выйдет из двери вагона. Остолбени, Петрификус Тоталус, Экспеллиармус, Редукта. Они так нервничают, что начинают атаку, даже не видя человека. Скривил губы Джерри, только что вышедший наружу и увидевший дюжину волшебников, обрушивающих на него различные атакующие заклинания. Можно сказать, что эти мракоборцы только с виду смотрели на Сириуса свысока, показывая презрение, но в глубине души они боялись, что пострадают в бою с ним, если не нанесут удар первыми. Иначе они не стали бы нападать сразу, не видя лица цели. Ведь в Азкабане уже столько лет содержалось немало злобных темных волшебников, и Сириус Блэк был первым, кто смог сбежать. Взмахнув палочкой, Джерри создал модифицированную версию щитовых чар. Щитовые чары в сочетании с картой щит значительно усилились, и даже магические атаки дюжины волшебников ничуть не поколебали их. «Сначала сбей их на землю». Джерри поднял левую руку и указал вперед. Патронус за его спиной тут же остановился, оставив избитых до полусмерти и еще не пришедших в себя дементоров, вернул себе форму великана и прыжком устремился к мракоборцам. В чем дело? Мракоборцы замерли, увидев, что их заклинания заблокированы щитовыми чарами. Противо, будучи отличным защитным заклинанием, действительно могло блокировать большинство заклинаний, но и оно имело свои пределы. Заклинания волшебника, не сильно превосходящего в силе, конечно, могут быть заблокированы, но если разница слишком велика, все не так просто. Возьмем в пример Дамблдора, обычному волшебнику, даже если он сможет создать щитовые чары, будет очень сложно заблокировать его атакующие заклинания. Или, как сейчас, когда одного волшебника окружили более дюжины, то и щитовые чары будут бесполезны, если только разница в силе не слишком велика. Однако каждый мракоборец – элита волшебного мира. Не успели они опомниться, как с неба на них обрушился гигантский патронус и атаковал их, чем поверг в шок. Согласно информации, патронус Сириуса должен быть собакой. Как же он превратился в великана? Однако в данный момент времени на раздумья уже не оставалось. Раз уж на них напали, то нужно контратаковать. Нельзя же просто стоять, верно? Поэтому мракоборцы немедленно взмахнули палочками и обрушили на патронуса атакующие заклинания. Этих мракоборцев действительно можно было назвать выдающимися волшебниками, будь то скорость взмаха палочкой или сила заклинаний. Все они были более чем на одну ступень сильнее студентов Хогвартса. Однако толку не было. Причина, по которой у Андраса Неуязвимого в свое время не было врагов, заключалась в его гигантском патронусе, и сила его прекрасно отражалась сейчас. Благодаря огромному телу все магические заклинания, которые обрушивали на него мракоборцы, казались комариными укусами, изредка пробивавшими небольшие дыры. Но великан мгновенно возвращался в нормальное состояние. Одним взмахом руки он мгновенно разрушал защитные заклинания, которые использовали мракоборцы, а затем прихлопывал их, как мух. Меньше чем за минуту все мракоборцы были сметены великаном Джерри, подброшены в воздух, и по разным траекториям попадали на землю. Если бы не тот факт, что тела волшебников отличаются от обычных, а их стойкость высока, они наверняка уже имели бы как минимум сломанные кости и кровотечение. Взяв 15 палочек, переданных патронусом, который уменьшился до нормального человеческого размера, Джерри грациозно вышел вперед и оказался перед мракоборцами. А те, прикрывая поясницы, руки, ноги и другие части тела, с трудом пытались подняться. «Скажите, кто вы такие? Почему напали на нас и с какой целью, мракоборцы? WTF? Разве это не ты напал на нас?» Глава 314. Задеть за живое. Задеть за живое. Джерри, конечно, знал, что перед ним мракоборцы Министерства магии, и знал, что они специально привели дементоров для внезапной проверки, чтобы схватить Сириуса Блэка. Но в данный момент он намеренно притворился жертвой и дал мракоборцам отпор. Наверное, это и есть так называемый виновный жалуется первым. Напали? А чем ты? Мы мракоборцы Министерства магии. «Кто ты такой, раз смеешь нападать на мракоборцев, я отправлю тебя в Азкабан», — громко выругался раздраженный капитан, прикрывая зад. Джерри посмотрел на капитана с подозрением. «Мракоборцы, не думайте, что только потому, что я на третьем курсе, вы можете меня обмануть. Разве мракоборцы могут напасть на учеников Хогвартса? Я думаю, что вы все пожиратели смерти, скорее всего. Более того, как мракоборцы могут быть настолько плохи? 15 человек не сравнились со мной, учеником, который только-только начал третий год обучения». Сказав это, Джерри поднял 15 отнятых палочек. Фу, фу, фу. В этот момент мракоборцы почувствовали, как их сердца пронзила острая стрела. Что за черт? Парень перед ними учится на третьем году Хогвартса. 15 мракоборцев и 20 дементоров были повержены в прах учеником Хогвартса и сдали свои палочки. «Ученик, мы точно не пожиратели смерти, а мракоборцы. Это недоразумение», — поспешил объясниться капитан. «Если они не сумеют убедить третьекурсника поверить в то, что перед ним мракоборцы, тогда этот студент отправит их в Хогвартс, и все узнают о том, как они облажались. Я не доверяю вам. Лучше сначала отдать вас директору, а там уж пусть он разбирается». Джерри поднял палочку, будто готовясь произнести заклинание. «Джерри, Джерри, это я, Кейси, помнишь, староста школы с первого курса?» Воскликнул в этот момент самый молодой мракоборец, которому капитан ранее дал пинка под зад. «Старший Кейси, это действительно ты?» Увидев парня, Джерри показательно удивился, выпучив глаза. На самом деле, только что, выходя из поезда, он сразу же узнал Кейси, бывшего старосту и ученика седьмого курса Слизерина. Когда Джерри учился на первом курсе, Кейси был назначен Дамблдором старостой, потому что был не таким фанатичным и относительно справедливо относился ко всем факультетам. А Джерри тогда был очень заметным первокурсником и выиграл кубок школы для Слизерина. И с Кейси они, конечно, несколько пересекались. В студенческом самоуправлении Хогвартса наибольшей властью обладали старосты школы, один юноша и одна девушка, учащиеся на последнем, седьмом курсе, назначаемые непосредственно директором. Ниже, помогая двум старостам школы, стояли 24 старосты факультетов, по 6 от каждого факультета, по 2 от каждого 5, 6 и 7 курсов, юноши и девушки, назначаемые как директором, так и деканом. Джерри, ты помнишь, я подал заявление на экзамен сразу после окончания школы и стал мракоборцем. Мы действительно мракоборцы, а не пожиратели смерти, объяснил Кейси. Тогда почему дементоры напали на меня, я справился с ними, а как только вышел из поезда, вы напали на меня. Джерри притворился озадаченным. Кейси почесал голову, не зная, как объяснить этот вопрос, и вынужден был посмотреть на капитана. Да, если подумать, это действительно они первыми напали на Джерри, а Джерри контратаковал. Если бы они не торопились нападать, то не возникло бы такой неловкой ситуации. Капитан, очевидно, тоже осознал эту проблему и поспешно вышел вперед, с улыбкой объясняя. «Все так, на этот раз мы проводим внезапную проверку, чтобы не допустить беглого Сириуса Блэка в поезд. Просто произошло небольшое недоразумение, и дементоры допустили некоторые промахи. Мы приняли тебя за Сириуса Блэка, поэтому и напали. Все это недоразумение. Так вот оно как». Джерри сделал вид, что поверил, и только после этого передал палочки обратно капитану мракоборцев. Капитан принял их со смешанными чувствами. «Поскольку это недоразумение, я оставлю все как есть, но все же надеюсь, что в следующий раз вы не позволите дементорам одним заходить в поезд. Они слишком опасны. И еще, когда вернетесь в Министерство магии, передайте привет тренеру Майеру». Джерри махнул рукой, больше не заботясь ни о мракоборцах, ни о дементорах на земле, и развернулся, чтобы сесть в поезд. Он знает Майера Бута. Увидев удаляющуюся фигуру Джерри, капитан с некоторым удивлением посмотрел на Кейси. Кейси также удивленно посмотрел на него. «Капитан, разве вы его не узнали? У меня нет детей, обучающихся в Хогвартсе. Откуда мне знать ученика?» Еще больше озадачился капитан. «Капитан, это Джерри Кармен, легендарный ловец сборной Англии по квиддичу, который много раз привел сборную к чемпионству, побеждая команды других стран. Все предсказывают, что на кубке по квиддичу в следующем году Англия станет победителем», — торопливо объяснила Кейси. «Что, Джерри Кармен?» Выражение лица капитана на мгновение изменилось, прежде чем он приказал всем мракоборцам: «Помните, если хотите сохранить свои рабочие места, никому не рассказывайте о произошедшем. Держите это при себе». Как капитан мракоборцев, он не слишком интересовался квиддичем, но о великом имени Джерри Кармена все же слышал. Такая вещь, как нападение дементоров на студентов, считалось неисполнением ими своих обязанностей. В итоге они напали на знаменитого Джерри Кармена, и тот забрал их палочки. Если об этом станет известно, это станет самой взрывоопасной новостью во всем обществе, даже более взрывоопасной, чем побег Сириуса Блэка из тюрьмы. И тогда, под давлением общественного мнения, возможно, Фадж их всех выгонит. Да, капитан, мракоборцы не были глупыми и могли отличить хорошее от плохого. Неужели все юные волшебники в наше время такие сильные? Капитан все же не удержался от восклицания, но, взглянув на Кейси рядом с собой, снова добавил: «Похоже, это особый случай». Глава 315. Восхищение. Восхищение. В мире нет стен, которые не пропускают ветер. То, что Джерри всю дорогу тащил за собой дементоров, изначально привлекло внимание многих юных волшебников, и хотя они не решались выйти из поезда, все они один за другим открывали окна. Они видели битву между Джерри и 15 мракоборцами. Однако капитан учитывал, что после поступления в школу ученики не смогут вернуться как минимум до рождественских каникул, а в крайнем случае просто упомянут об этом в письмах своим семьям и распустят слухи. Так что, пока они не станут отвечать, это не будет слишком большой проблемой. А в Хогвартс, без особых обстоятельств, не допускаются посторонние. Те репортеры, кто захочет выяснить правду, не смогут попасть в Хогвартс для получения доказательств. К тому времени, когда ученики отправятся домой на рождественские каникулы, пройдет много времени. К тому времени они поймают Сириуса Блэка, и мало кто сможет обвинить их в проблеме. Именно по этой причине капитан приказал остальным мракоборцам не раскрывать сегодняшнюю тайну. Конечно, проигрыш третьекурснику – это не то, чем стоит хвастаться. Так что даже если бы капитан ничего не сказал, мракоборцы не настолько глупы, чтобы болтать об этом. С другой стороны, после того, как Джерри вернулся в поезд, взгляды юных волшебников на него изменились. Не только слизеринцы, но и гриффиндорцы, пуффендуйцы и когтевранцы смотрели на Джерри с каким-то восхищением и уважением. Было немало юных волшебников, которые в прошлом восхищались Джерри, но в основном из-за его игры в квиддич, а не из-за магических способностей. Также поклонялись певцу или актеру, но поклонение великому человеку все же отличалось. Джерри расправился с ужасными дементорами из Азкабана с помощью заклинания Патронуса, на которое способны только лучшие волшебники, но он еще в одиночку одолел 15 мракоборцев. Да, среди юных волшебников еще оставалось немало умников, которые по дементорам догадались, что 15 волшебников снаружи должны быть мракоборцами Министерства магии. И даже нашлись юные волшебники Слизерина, которые увидели знакомое лицо. Короче говоря, магическая сила и результаты сражений, которые продемонстрировал Джерри, были просто невероятны для учеников. И, не говоря уже о них, даже для мракоборцев это было что-то запредельное. Юные волшебники в таком возрасте чаще всего обожали кого-то намного сильнее себя. Разве не поэтому тому Рэдблу удалось заполучить так много преданных последователей, а сейчас Джерри показал все аспекты, что может быть сильнее.